И эти его обвинения не оправдывали его собственное нежелание ничего делать и лень. Если посмотреть на эту историю в целом, можно увидеть, что достойную награду получали все, кто хоть немного потрудился. Даже в самом малом, что дело в притче вовсе не в том, сколько заработали для господина его рабы, а дело в верности, что они исполнили слово, которое им сказал господин, когда он ушел, в его отсутствие они делали то, что он повелел. И это и был главный критерий, главная оценка, по которой в позднейшем их рассматривали. А последний раб, вот лукавый, ленивый, это образ человека, который никогда не знал Господа. И вместо того, чтобы исполнять свою прямую миссию, заботиться о горнем, он приобретал душу бы для Царства Небесного, трудился. Вероятнее всего, он трудился для богатства человеческого, если брать вот духовно, сопоставить то, что происходило. Потому что, ну, либо тем, либо другим мы занимаемся в жизни. А мы знаем, что в будущую жизнь у нас тленного и по плоти ничего взять с собой не получится. Какими мы пришли в этот мир, такими и уйдем. Все, что мы можем скопить, заработать, приобрести, все останется здесь и погибнет вместе с этим миром. В Евангелии от Матфея в 6 главе, вот 19-20 стих написано: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». И действительно, вот люди, которые служат Господу, делают дело Божие, проповедники, служители, мало кто из них может похвастаться большим финансовым благополучием, богатством земным. Я думаю, даже, наверное, никто, но... Посмотрите, вот мы работаем на простых работах более-менее, и, не знаю, на производстве или в офисе где-нибудь, но там не разбогатеешь, там даже все, кто работает, прям обмениваются этой мыслью, что на простой работе не разбогатеешь, надо еще что-то придумать. А если положение человека чуть выше, и он находится у финансового потока, даже у самого небольшого, это всегда будет соблазном. Даже в среде финансистов есть такой термин «живые деньги», «живые». Вот самое теплое место на любом заводе, там, не знаю, в любом предприятии, организации, в любой фирме – это люди, работающие с живыми деньгами. Вот. И они все мечтают там оказаться, те, кто не может много получить, приобрести среди мирских людей. Вот. И посмотрите наше соответствие этому понятию. У нас живой Господь. И даже так написано в Писании: этим двум живым господам не получится служить. Либо будем служить Богу, либо мамоне, богатству. Вот это в Евангелии от Луки записано. В 16 главе, с 13 по 15 стих. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были серебролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». И вот это место из Писания я напрямую связываю со своим рассуждением о притче о талантах. Именно потому, что как только мы оставляем горнее, оставляем мысли о Царстве Небесном, нас тут же охватывают все мирские проблемы, какие только можно. Ну, заработать денег – это ничего нового в этом нет и ничего особенного. То есть этого прям хотят все, начиная со школьников, которые только получили первые карманные деньги от родителей, они сразу мечтают о миллионе долларов. Юмористы в своих выступлениях говорят: да я в любой момент готов растратить миллион долларов, у меня все вкладки даже открыты в интернете, что покупать, если мне упадет такая сумма в руки. Все мечтают, не знающие Господа люди, они мечтают о финансовом благополучии и считают, что это и есть счастье. Сейчас даже стало популярным повторять раз за разом поговорку: зря вы думаете, что не в деньгах счастье, оно именно в них. И, ну, я только могу посочувствовать таким людям. Соблазн всегда идет рядом с возможностями. И если человек оказывается рядом с деньгами, у него много искушений. И я могу сказать, что в своей жизни мне доводилось работать с деньгами, и максимум, на что меня хватало, это вот не впасть в прямой грех, там, не начать их хапать, не провороваться. Слава Богу. И я молюсь о том, чтобы Господь мне такого искушения больше не посылал, потому что это сильное искушение, правда. А горем в такие моменты не помышляешь вовсе. Вот это однозначно. Есть и просто люди, которые не хотят трудиться, действительно лентяи, и как это описано в притче, не желающие трудиться. Вот. Потому что враг, разлучая нас с Господом, использует весь арсенал грехов. И новые технологии, и промышленность, и реклама, общество потребления, идеологии вот это, дали чудовищные возможности людям отойти от Бога, забыть о душе, уйти в мир мечтаний. На самом деле, опять же, даже в миру ходят поговорки, что обязательно ты от чего-то зависишь. Это либо твои деньги, это либо твои вредные привычки, либо это твой Бог. И они прямо вот так вот считают, что Бог – это такая же привычка нехорошая, как и курение, не знаю, как алкоголизм. Слава Богу, что есть простое понимание того, что они все ошибаются у нас, верующих. Слава Богу, что мы имеем свободу во Христе. И именно не являемся как раз рабами вот этих привычек. И нам не нужно, чтобы провести короткое время жизни, которое нам дал Господь, только работая на свои зависимости. Слава Богу. Ну и, конечно, вот люди, которые исповедуют эти мирские истины, они всегда на что-то обижены, всегда считают себя правыми, чувство собственной важности повышенное имеют. И я таких людей знаю, и тоже молюсь о них Господу, чтобы Господь дал им свободу от этого. Если на секунду остановиться и осмотреться, вот во всем этом потоке рассуждений, можно увидеть, что труда на ниве у Господа всегда у нас очень много. Я повторюсь за многими проповедующими, это наши ближние, наши родные, там соседи по подъезду, окружающие люди и на работе, и даже просто в транспорте, не знаю. Часто Господь дает возможность засвидетельствовать, часто. Но к сожалению, свидетельствовать частенько приходится не только неверующим, а своим братьям и сестрам, потому что я, наверное, тоже повторяюсь в своих мыслях, часто, приходя в собрание, люди с собой приносят из мира подсмотренные там вот эти линии поведения и привычки нехорошие. Слава Богу, который любовью может это очистить в нас. Слава Богу, что рядом всегда оказываются братья, которые не забывают о Святом Духе и не забывают о том, зачем мы здесь оказались. И вот этот налет мира могут с христиан счищать. И это такой же труд для Господа, ничем не хуже того, что и Евангелие, и свидетельство на улице или в семье. Вот. В собрании мы все делаем вместе. Я могу сказать о том, что одно из самых прекрасных явлений – это духовный рост. Мы, когда рассуждаем о Господе, когда мы читаем Слово Божие, когда мы занимаемся исследованием и себя, и христианских истин, мы растем. Вот. Но и бывают моменты, растем мы все вместе, когда общаемся. Но бывают моменты, когда люди расти прекращают, и важно увидеть, и брата, и сестру поддержать, потому что в ровном состоянии верующие оставаться не могут. Они не могут оставаться постоянно на одинаковом уровне. Вот он уверовал, там, я не знаю, я в 13 лет уверовал, и вот мне там 40, и все 40 лет у меня ровненько все было. Нет, если, как в псалтыре, написано в первом, по-моему, псалме, дурные сообщества развращают добрые нравы. И если я не посещаю собрание и круга своих братьев и сестер, мое состояние ухудшается. Я думаю, так и у каждого из наших братьев и сестер. Взаимная поддержка всегда, всегда ведет к духовному росту. Отсутствие христианского окружения всегда ведет к падению. И слава Богу, если, как у православных есть отшельники, которые в полном одиночестве до святых состояний доходят. Слава Богу, если так смогут сделать все, кто оказался один. Но чаще нужна поддержка. Почему я заговорил об этом? Потому что в 27 стихе притчи о талантах говорится, что лукавому и ленивому рабу не надо было даже трудиться. Свое серебро он мог отдать торгующим, которые бы для него заработали немного денег. И в нашем примере, если смотреть в реальности, если мы не можем потрудиться для Господа сами, Господь всегда посылает где-то рядом людей, которые могут нам в этом помочь. Вот почему я считаю, что это напрямую связано с притчей о талантах. Потому что вот эти вот торгующие, вот как написано в Писании, это самые замечательные персонажи в этой притче, потому что это те, кто ежедневно работает для Господа, ежедневно свидетельствует, ежедневно призывает Господу неокрепшие души. И это самый лучший труд. И если вашего духовного серебра не хватает, чтобы заработать самому, они вам помогут. В любой семье это есть, где есть верующие. В любой небольшой общине, в любой небольшой церкви, в молитвенном доме, в любом храме всегда есть верующие, которые знают Господа и готовы помочь тем, которые являются духовными младенцами или духовно бессильными людьми. Господь никогда не оставляет своих любимых детей и всегда, всегда посылает помощь в том или ином виде. Вот, поэтому никогда не отчаивайтесь, помните о том, что Господь печется о нас. Помните о том, что Он ожидает от нас дел веры, которые должны происходить из любви. Благословит нас Господь в этом. Давайте помолимся.